«Отставить», — приказал капитан. «В машину. В городделе разберемся». Меня сняли со стола и почти понесли к выходу. Гардеробщик вежливо остановил процессию. «Момент, господа. Ваш плащ». Он набросил на меня плащ и мягко укорил. «Я же вас предупреждал». И, подумав, добавил: «Приходите к нам снова». ОМОНовцы загоготали. «Ага, придет. Лет через 10». В отделении меня сначала сунули в обезьянник, выкинув оттуда пару бомжей. Но не успел я как следует ощупать языком распухающие щеку и губу и порадоваться, что хоть зубы целы, снова выдернули и привели в кабинет, где я увидел давешнего капитана, пожилого милицейского майора и красного кандидата Льва Анатольевича Антонюка. Майор сидел за письменным столом, перед ним лежал бумажник с моими документами. Капитан жестом показал Антонюку на меня. «Он?» Антонюк подтвердил: «Он!» И поинтересовался у меня: «Ну что, доигрался, красавец?» «Так, Пастухов, женат, дочь, прописан в деревне Затопино Зарайского района Московской области, судимости, судя по отметкам в паспорте, не имел, но это надо проверить». Майор еще полистал мой паспорт и бросил его на стол. «Пастухов?» — переспросил Антонюк. «Почему-то мне знакома эта фамилия». «Ничего удивительного», — ответил майор. «Не Иванов, но и не Вайсхаммер. Давай, Пастухов, сразу к делу. Где оружие, которым ты угрожал гражданину Антонюку?» Ночка снова вдохнула мне в ухо сложным парфюмом. «Колись, падла, сразу колись, а то хуже будет». Майор недовольно поморщился. «Отставить, лейтенант. И снимите с задержанного наручники». «Стоит ли, товарищ майор? А вдруг он какое-нибудь кунг-фу? Возись потом». «Выполняйте». Браслетки слетели с моих запястий. Первым делом я потрогал щеку и покачал зубы. Вроде бы не шатались. «Свободны», — кивнул майор. ОМОНовцы вышли, брякая автоматами. «Садись, Пастухов. Еще раз спрашиваю, где пистолет, которым ты угрожал господину Антонюку?» «Я не угрожал господину Антонюку пистолетом. Подтвердите, Лев Анатольевич». «Вот как?» — искренне удивился он. «А что же вы делали?» «Вы спросили, из чего я мог бы вас застрелить. Я показал. Разве не так?» «Не валяй дурака, Пастухов», — посоветовал майор. «Мы здесь и не таких видели». «Послушайте, господин майор, я понимаю, ребята были в зоопарке, горячее дело и все такое, но, может, кто-нибудь все-таки обыщет меня как следует?» Для убедительности я встал и расставил в стороны руки. «Обыщи», — кивнул майор капитану. Тот ощупал меня со всех боков. «Чисто? Чего искать-то?» «В джинсах. В правом заднем кармане», — подсказал я. Капитан послушно склонился к моей заднице. Из-под его кителя выглянула кобура с ручкой табельного ПМ. «Я балдею от этих ребят. Бери макарку и клади всех на пол. Или мочи. И никакого кунг-фу не надо. А ведь предупреждал их лейтенант в ночке. Было у меня искушение показать им, что к оперативникам, которые работают на земле в гуще народных масс, стоит прислушиваться. Но я сдержался. Могут неправильно понять. Да и не мое это дело — воспитывать командный милицейский состав». Капитан извлек из тесного кармана моих джинсов книжицу с тиснением КПРФ на обложке и раскрыл ее. После чего впал в некоторую задумчивость. «Что там такое?» — нетерпеливо спросил майор. Капитан положил перед ним удостоверение. Майор внимательно ознакомился с содержанием и тоже впал в задумчивость. «Ничего не понимаю», — признался он наконец и показал книжицу Антонюку. «Здесь сказано, что он начальник вашей охраны. Вы что-нибудь понимаете? Это ваша подпись?» «Моя», — подтвердил Антонюк. «Да, моя. Пастухов. Вот почему эта фамилия у меня на слуху. Ну, конечно же, так-так. Значит, вы и есть начальник моей охраны. А мне рекомендовали вас как серьезного и ответственного профессионала. Да, вы профессионал, это я понял. Но в том ли вы профессионал, в чем надо? Что означал весь этот спектакль? Если это был спектакль», — вставил майор тоном, не предвещающим мне ничего хорошего.